Я хочу, чтобы вы открыли свои тетради и написали слово «жизнь», подчеркнули, и вот, да? И начиная с цифры 1 и заканчивая цифрой потом 50, написали по, как бы, важности, ценности матери в вашей жизни. Да, сейчас. Ценность. По шкале убывания. Посмотрим, как ты оцениваешь свою жизнь. Thank you. Часов? Богатство для меня – это радость, счастье, любить за себя и за, в общем, за окружающих. Вот мы, например, о деньгах говорили в мае. У меня почему-то не получилось вот этот негатив как-то. Германия, когда 17 лет назад я попал сюда, в Германию, сейчас не могу представить, как, в общем-то, на те деньги вообще можно было существовать. Квартиру платить, семья из трех человек. Вот. И тем не менее, как-то деньги всегда были, плюс как даже что-то откладывали. Вот. Тогда были довольны, сейчас денег гораздо больше, опять все хорошо. Поэтому, я не знаю. Собственно, дело не в деньгах, а дело в том, что... А чем я богат? Чем я богат? Я богат, наверное, своим отношением к жизни. Тем, что я вижу позитивно, тем, что я хочу и пытаюсь приносить радость другим. Она была, как фигурочка, на ней цветочки раньше. Я так обрадовалась, потому что когда была маленькая, я записала как точно такую же, ну как вы решили, вспомнила это просто. И я вот такая счастливая. Не знаю, мне как-то такое было ощущение, что как бы вообще ничего не надо. Подобие Ленина, подобие Псальский, или свисать все собрались, да? Поаплодируйте. Если думать о светлой мысли, светлой цели, да, и все, и мы сегодня еще чуть-чуть про, похоже, продолжим на эту тему говорить, да? Все получится. Да, когда рядом есть надежное богатство, а самое главное богатство – это что? Это жизнь. Жизнь. Это самый большой подарок, который мы получили. Да? Это богатство. Во всем своем обличии. И хорошее, и плохое. И все, что не происходит. Просто ощущение счастья надо все время наслаждаться этим. Что еще минута жизни. Еще минута жизни. Не загонять себя в какую-то голову.